И Вэл, название одно, из штата Нью-Йорка, сам с севера. Во-во-во, деревенщина, деревенщина. Про пороки большого города даже не слыхал, не умел набрать номер телефона. И по наклонной плоскости его под руку сводил, конечно, Мозес Герцог. Зажатая, нерешительная, она сначала дернулась в сторону, потом, набравшись духу, так же резко повернулась к нему лицом. Она даже хорошенькая, но уж очень зажатая, негибкая, без веры в себя. Ты ничего в нем не понял. Он влюбился в тебя, обожал тебя, старался стать интеллектуалом, чтобы тебе помочь, потому что видел, какую кошмарную глупость ты сморозил, бросив свое достойное университетское дело, и как безответственно с твоей стороны было сбегать в деревню с Маделин. Он считал, что она тебя губит, пытался вернуть тебя на правильный путь, и книжки эти читал, чтобы тебе там было с кем поговорить. Вот так, Мозес, так. Потому что тебе нужны были помощь, одобрение, лесть, поддержка, любовь. И тебе все было мало-мало. Ты его измотал в конец. Он буквально погибал, все время подставляя тебе плечо. Так, так, так, так. Ну, что-нибудь еще, еще продолжай, сказал Герцог. И опять тебе мало. Чего ты хочешь от него сейчас? Зачем пришел? Встряхнуться. Тебе мало было встряски? Больше Герцог не улыбался. Кое в чем ты, пожалуй, права, Феба. Я, конечно, напорол ошибок в Людевилле, но меня совершенно сбивает с толку, когда ты говоришь, что у себя в Барингтоне вы жили самым заурядным образом. А потом, мол, с книгами, с шумом и блеском являемся мы с Мади, приносим с собой духовную жизнь высокого накала, садим грандиозными идеями, бракуем одну историческую эпоху за другой. Ты потому и испугалась, что мы, особенно Мади, дали ему уверенность в себе. Пока он оставался хромым дикторишкой, он мог сколько угодно пускать пыль в глаза, при тебе он был ручной. Пусть он прохиндей и чудо-юдо, но он твой. А потом он осмелел, стал вовсю выставляться. Все правильно, я полный идиот. И правильно, что ты не любила меня, хотя бы за то, что не разобрался, куда это все идет, и только добавил тебе проблем. Но ты-то почему молчала? Ты-то... Все ведь происходило у тебя на глазах. Это продолжалось годы, а ты молчала. Я бы не проявил такое безразличие, случись это с тобой. Продолжать этот разговор Фэбе было трудно. Она даже побледнела. Потом все-таки сказала, я не виновата, что ты отказываешься понять, чем живут другие люди. Твои идеи мешают тебе. А что, если я просто слабый человек, и у меня нет выбора? Я ничего не могла для тебя сделать. Особенно в последний год. Я была у психиатра, и он велел мне держаться в стороне. Тебя сторониться в первую очередь и твоих неприятностей. Он сказал, что я не сильный человек, и ты знаешь, что это так, я не сильный человек. Герцог принял это к сведению.